Урология была рядышком. Только перебежать Большую Пироговскую, бывшую Большую Царицынскую. Но Мира все равно опоздала. Просто напасть какая-то вечно неслась в припрыжку, а никуда вовремя не попадала. Главное, рассчитала минуту в минуту. Освежившись морозным воздухом, подлетела к клинике и спохватилась, что забыла взять лейку, а потом возвращаться будет уже некогда. Побежала обратно. Было еще самое начало шестого, а тьма полуночная. Жуткая гадость этот ваш декабрь. Сгоняла туда-обратно пулей, но из-за того, что торопилась, не спрятала фотоаппарат за отворот своей так называемой бикеши, которая была лет на 10 старше Миры. Ну и в вестибюле, конечно, ребята налетели, пристали, сними. Всегда так. Отказать нельзя не по-товарищески. А это не быстро. Девчонки перед зеркалом марафет наводят, парни друг у друга галстуки одалживают. Ничего не попишешь, сама дура виновата. Это прошлым летом попала она на практику в коммуну для бывших беспризорников. Все побоялись, а Мира согласилась. Практика получилась хорошая. 9 переломов, 6 вывихов разной сложности, 2 сотрясения мозга, 1 проникающее на живое брюшной полости и 1 настоящая, срочная аппендэктомия, не считая всяких мелочей. Пацаны как пацаны, любят веселых и нетрусливых. Мира с ними быстро контакт нашла. На прощание компашка самых отчаянных преподнесла медичке подарок. Малоформатный аппарат Лейка. Сперли, наверное, у иностранца или у Непмана. Но Мира не стала обижать, взяла, ведь от чистого сердца. Выкинуть ее, что ли, камеру эту, прям житья нет. Сними да сними, фотограф она им, что ли. Короче, когда попала в аудиторию, секретарь Фима Абель уже вовсю докладывал. Сегодня закончился 14-й партсъезд, где происходило много интересного и не очень понятного. В райкоме РКПБ, которая отныне будет именоваться ВКПБ, не российская, а всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Фиме все растолковали, и теперь он рассказывал товарищам как и что. Про сектантство ленинградской парторганизации, про то, как подворушнически повел себя товарищ Троцкий. Фиму перебивали, заступались за Троцкого. Особенно ярился предстудкома Балабан. Он был старше остальных ребят, воевал на Деникинском фронте, получил лично из рук председателя Реввоенсовета наградной Браунинг и всегда говорил, что этот Троцкий победил Беляков. Ленин только тылом командовал, а про товарища Сталина тогда вообще не слыхивали. Все расшумелись, хрен слово вставишь. Но Мира, конечно, вставила. Сказала: «А я честно скажу, не знаю, кто больше прав, товарищ Зиновьев, опасаясь усиления кулака, или товарищи Сталин с Бухариным, которые хотят, чтобы крестьяне жили богаче. Не разобралась пока. Но мне нравится, что на съезде нашей партии спорят в открытую и от народа своих споров не скрывают. Все хотят как лучше, вот что главное. У нас некоторые вузовцы бухтят по углам, что, мол, нету в СССР демократии. Есть. Но не для непманов с кулаками. И не для мещан, которые заботятся только о своем брюхе. Право на демократию заработать надо. В жизни задарма ничего не бывает. Кто активный, кто за дело болеет, тот заслужил. А остальные цыц, помалкивайте в тряпочку. Или давайте с нами, тогда и вас послушаем. Я уверен, что ленинградские товарищи волю большинства выполнят, потому что партийная дисциплина и демократический централизм». Послушать, что станут возражать, у Миры времени уже не было. Она обещала Литке в 8 быть на диспуте в Мосгубрабисе, а туда еще добираться.